Глава 56. Алия. Я просто не понимаю, что происходит, и это начинает ужасно злить. Словно он сбегает от меня на работу. Вот и сейчас опять. Только я готова была признаться, даже фотографии УЗИ таскаю с собой уже почти неделю в сумке, подбирая нужный момент. И казалось, ну вот же он, момент. Только выдохнуть и набраться смелости, как опять работа. Снова работа. Неизменная «я быстро» и «прости, малыш». Я, конечно, знаю, что многие жены и подруги важных бизнесменов проходят тот этап, когда он постоянно работает, а ты постоянно на втором плане. Но черт, я беременна, и мне хочется, чтобы он был рядом. И даже пусть этот взбрык будет похож на простую истерику беременной дамы, но бесит. Внутри все клокочет от злости и желания долбануть чем-нибудь тяжелым по столу. Топнуть ножкой и накричать на кого-нибудь, запредельно превысив норму децибел. Поддержки охота, и засыпать вместе, и ужинать, и еще много-много, и... Но снова я и Майя оказались на заднем плане. Даже сейчас, хотя инициатором этой встречи в ресторане был сам Стельмах, но в очередной раз все идет псу под хвост. Как и всю неделю. Пока я бегаю по утрам по клиникам и врачам, собирая справки, сдавая анализы, Артем работает. Пока я работаю, Артем работает. Я ложусь спать, Артем опять работает. И так всю неделю. Это не жизнь и не отношения. Пару часов вечером и пару часов утром, а остальное время? И о каком тут переезде может быть речь? Чтобы что? Чтобы я вот так сидела одна в чужой стране и тихонько сходила с ума? Не будет этого. Отшвыриваю от себя салфетку, которую чуть не стерла в порошок, комкая в руках, и отодвигаю остывший чай, уже покрывшийся ледяной коркой. А может, это я его своим убийственно-ледяным взглядом заморозила? К черту, надоело. Вскакиваю из-за стола так резко, что на мгновение теряю равновесие, а перед глазами начинают пляску черные круги. Слабость во всем теле — мой постоянный спутник. Я уже привыкла, и была бы не я, если бы так просто сдалась. Как только приступ прошел, сгребаю с вешалки пуховичок мышки и накидываю свою шубку. Работа? Отлично. Пусть работает. И живет пусть со своей работой, и целовать его будет его работа, и удовлетворять, по-видимому, тоже. «Лия, куда?» Ошарашенно смотрит на меня Артем, когда я, выскочив из зала ресторана, чеканя шаг, несусь за мышкой в игровую комнату. «Домой!» — все, на что хватает моего терпения. Дальше пошла бы исключительно нецензурная брань. «Перезвоню!» — слышу торопливое за спиной и тут же чувствую, как меня уверенно хватают за запястье, тормозя и разворачивая к себе лицом. «Что случилось?» Удивленное выражение на лице Артема еще больше выводит из себя, словно не понимает, хотя, может, оно так и есть. «Куда ты собралась?» «А ты?» — парирую, не давая возможности опомниться. Кивком намекаю на зажатый в его руке телефон и улыбаюсь улыбкой безумца, когда до него начинает доходить. «Дай угадаю, Стельмах, работа?» «Черт, я потом тебе все объясню, честно, но да, сейчас мне нужно уехать». «Здорово». «Ты сейчас серьезно мне решила устроить истерику?» «Если бы не злость, бултыхающаяся внутри, я бы рассмеялась такому растерянному выражению на лице Артема. Ночевать сегодня можешь ехать домой, да и вообще, жить можешь тоже дома». «Что это значит?» А вот теперь его растерянность начинает трансформироваться в злость. Любимые глаза мгновенно темнеют, а упрямые губы мужчины поджимаются. «Что в очередной раз ты придумала в своей голове?» По-настоящему мечут молнии, темно-зеленые омуты, а желваки на лице ходят ходуном. Внутри прокатилась волна страха. От такого гневно искаженного выражения на лице, будь я не беременна, с бушующими гормонами и менее упрямо, забилась бы в угол. Но нет, переть так до конца. Может, тогда Стельмах осознает, что такие отношения мне не нужны. «Это значит, Артем, что детей тебе родит твоя работа, ужины тоже готовить будет она. Мне надоели эти так называемые отношения. Это не жизнь. Ты на работе с утра и до вечера, а друг для СМС и ночевок мне не нужен. У меня для этого был уже один», — шиплю сквозь зубы. Выдергиваю запястье из цепкого захвата и, развернувшись на каблуках, прибавляю шаг. «Ты издеваешься, что ли, Лия?» — слышу вдогонку. «Ты понимаешь, что сейчас скандал раздуваешь из ничего?» Молча ухожу, понимая, что открою я сейчас рот, наговорю кучу гадостей, о которых потом, вероятнее всего, буду жалеть. И хоть головой понимаю, что не права, но обида душит, хватая в тиски и заставляя вести себя как полный неадекват. «Мышка, мы едем домой!» Пока Артем, как я поняла, расплачивается в ресторане по счету, я цепляю свою зеленоглазку за ручку, заставляя спуститься ко мне. «Можно еще?» — конючит ребенок, но ее мама сейчас просто взорвется от злости, и, видимо, Майя это понимает, потому что морщится и нехотя слазит с батута. В игровой шум и детский визг, что серьезно так бьет по ушным перепонкам. Топот и гогот стоит на весь этаж. Странно, что я не замечала этого, сидя в ресторане. Голова мгновенно становится тяжелой, а кровь пульсирует в висках. Из-за беременности у меня не только с настроением беда, но и с общественными местами. Большое скопление народу я теперь переношу едва-едва. Вот и сейчас мне стало до ужаса душно, жарко и неуютно. «Лия, оставь ребенка в покое. Давай поговорим, а не будем разводить скандал. Что ты хочешь, чтобы я сделал или сказал?» Неожиданно слышу за спиной отвернувшегося к нам Стельмаха. С такой покорностью в голосе, что даже мои бунтующие нервишки, похоже, начинают идти на попятную. Осталось поднять руки и крикнуть «Сдаюсь». Мышка озирается по сторонам с полным непониманием происходящего, переводит взгляд с меня на Артема и, обиженно бубня себе под нос, натягивает ботинки и желтый пуховичок. Какое счастье, что она еще маленькая. Будь постарше, наверное, покрутила бы у виска и сказала «Мама, ты дура». «Не о чем нам разговаривать». Бурчу, поправляя шапку с помпоном на голове дочурки, беру ее маленькую ладошку и припускаю вон из торгового центра, вся взъерошенная и с раскрасневшимися щеками. Майя семенит за мной, поглядывая на догоняющего нас отца. «Мусь, опуся!» — слышу тихое и растерянное. «Лия, твою ж!» — дергает меня за край шубки Артем, заставляя остановиться и посмотреть на него. «Какого лешего ты творишь?» Тихо рычит, чтобы мышка не услышала, отвлекшись на внушительный аквариум. «Смотрите, какие лыбки!» «Ты можешь нормально объяснить, а не пороть горячку? Малыш, я не умею мысли читать!» — разводит мой мужчина руками. «Иди вон, тебя твоя любимая ждет!» — бросаю в сердцах, скрежеща зубами. «Какая любимая? Работа, Стельмах!» «Ты совсем рехнулась? Что мне теперь сделать, бросить все? Господи, как я устал воевать с вашей семейкой!» «Что это значит?» Тяжкий вздох, больше похожий на грудной рык, и Артем запускает пятерню в свою шевелюру, взъерошивая волосы. Одна прядь падает на лоб, и мои ладони буквально начинают зудеть от желания убрать ее. Но нет, я зла и обижена. «В жизни ни перед кем не оправдывался, Лия, но я клянусь тебе, что вся ерунда, которая сейчас происходит, не от меня зависит. Я не прошу тебя все бросить, но хотя бы сегодня, сейчас ты мог бы...» Поджимаю губы и, как ребенок, топаю ногой. «Ай, что толку? Объяснить? Объясняю. Мне надоело, что тебя нет рядом. Всю неделю я одна, Артем. У меня, может, есть новости. Я, может, с тобой поговорить хочу, а у тебя только работа да работа. По-другому я себе наши отношения, знаешь ли, представляла. А в итоге что получила? Для секса с таким же успехом ты мог свою Жанну под боком держать». «Алия! Отстань!» «Отлично!» — прилетает мне в спину ехидный смешок. «Поговорили!» Как дошли с мышкой до машины, не помню. Собственно, как и всю дорогу до дома. Артем за нами не поехал, оно и понятно. Почему? Ну так работа же. Внутри полный разброд и эмоциональное шатание. Разбег за 2 секунды от «хочу поцеловать», да «дайте мне что-нибудь потяжелее, чтобы сразу и наверняка». Вроде и обидно до боли в сердце, а вроде и на пустом месте. Майя, конечно, ничего не понимает, но покорно плетется за мной. Молча и без пререканий. Который раз удивляюсь разумности своей дочурки. Другой ребенок бы уже в сопли, слезы и истерику, но мышка нет. «А пуся потом приедет, да?» — говорит, заходя в квартиру, и стягивает шапку. На меня смотрят большие изумрудные глазки за веером густых ресниц. Папина дочка. Однозначно. Иногда думаю, что и ее спокойствие, и упрямство тоже отнюдь не сергановские. «Папа приедет завтра». Мордашка скисла, но положение спасает Арчи, тут же переключая внимание кудрявого ангелочка на себя. Закрываю дверь на внутренний замок, который ключом не открыть, и присаживаюсь на пуфик в коридоре. Докатилась. Время медленно ползет к вечеру. Настроения, что неудивительно, нет. Я суечусь на кухне, пытаясь придумать хоть какой-то съедобный ужин, а Майя носится с Арчи в спальне, когда в дверь раздается стук. Потом еще и еще, когда Стельмах понимает, что открыть дверь сам он не может. Майя прибегает в гостиную и пытается слезно уговорить меня открыть, но я с упрямством барана игнорирую гостя. В итоге мужчина не выдерживает и звонит на мобильный. «Лия, ты серьезно? Это что за детский сад?» Ожидала услышать рык, крик или сразу поток неприятных слов, но голос спокойный, даже усталый какой-то. Может, открыть? «Да нет, Лия, если психовать, то до конца. Дурацкая женская натура». «Открой дверь». «Нет». «Что значит нет?» — выдыхает Стельмах. «Алия, хватит. Попсиховала и заканчивай». «Сегодня дома ночуй. Или у Жанны, или где там еще, да неважно». «Алия!» Аж зазвенел от злости голос. «Что значит, неважно? Прекрати разводить скандал из ничего и открывай. Жанна-то тут каким боком оказалась? Я уже не пойму, ты меня к работе ревнуешь или к бывшей?» Я вообще тебя не ревную, больно надо». Говорю уверенно, а вот ехидный голосок внутри тихо посмеивается над всей абсурдностью ситуации. «Господи, за что мне эта головомойка? Жил себе спокойно 40 лет, нет же, млять, под старость семьи захотелось, идиот, открывай дверь, Лия!» «Нет!» Ох, сейчас какие истеричные нотки прозвучали, что аж самой от себя противно стало. «Я зла!» «Истеричка, молодец, потрясающе!» «Заебись!» — по-моему, точно так же подумал Артём. И замолчал. «Я бросаю трубку». «Бросай!» Сказано, сделано. Отключаюсь, радуясь, что переспорила. Но следом получаю СМС. «Перебесишься, и завтра поговорим». Вот почему его спокойствие раздражает еще больше. Всю ночь прокрутилась и так и не сомкнула глаз. Стельмах, чтоб ему пусто было, привыкла засыпать с ним, и одна уже не могу. Скучаю жутко. А еще понимаю, что повела себя реально как дура. Человек работает, а не по любовницам шляется, и как бы мне ни хотелось другого, его можно понять. Да, неприятно и раздражает, и нервирует, но не конец света. Просто нужно учиться усмирять свой пыл. А это чертовски тяжело сделать, когда в теле такой раздрай и настроение, как качели. Утром увожу Майю в сад и звоню Кати, чтобы на работе сегодня не ждала. Сил нет совсем, поэтому, вернувшись домой, гуляю с Арчи, а потом залезаю под одеяло, утащив мышкиного пса с собой. Пушистый лис забавно крутится, пытаясь пристроить свою мохнатую пятую точку, и в итоге укладывается на подушку Артёма, забавно похрюкивая и отвлекая меня от мерзких мыслей. Растущая внутри меня малютка с каждым днем незаметно меняет меня, и это жутко волнительно. Всех врачей я прошла, и все анализы сдала, со здоровьем все замечательно, и плод развивается правильно. Только мне, как один, талдычат все врачи, меньше нервов. А как? Если зло, дремлющее внутри, так и норовит выйти наружу. Да еще и вокруг какое-то странное затишье. Интуиция так и вопит, что-то не так. Проведя всю ночь за размышлениями, понимаю, что то, что отец молчит, не есть хорошо. Начинаю подозревать, что брошенная вчера Артёмом фраза о «воевать с вашей семейкой» вылетела отнюдь не просто для красивого словца. Нужно съездить к предкам и поговорить серьезно. Ну, если, конечно, Артём все еще не передумал строить семью и простит мне мой вчерашний маленький закидон. Как-то незаметно, видимо, из-за накопившейся усталости, засыпаю. А просыпаюсь уже в обед от настойчивого стука в дверь. Нехотя поднимаюсь с кровати и иду открывать гостю, даже не позаботившись накинуть на себя халат. Как была в ночной майке и шортах, так и пошла, в надежде, что это Стельмах. Вернее, нет, не так. Уверенная, что это он. И я уже готова извиниться и сказать, что повела себя как малолетка, но когда открыла дверь, моему удивлению не было предела. Егор. С улыбкой в пол лица, с букетом ненавистных мне пионов и в неизменном синем костюме. Вот и ждали его тут спустя почти 2 месяца.